Хрула Махараджа был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя все его подданные относились к нему как к своему родному отцу. Гуру Махараджа был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя все его подданные относились к нему как к своему родному отцу. Хрула Махараджа был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа. Всегда помогал обездоленным. И невинным. И защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя, все его подданные относились к нему как к своему родному отцу. Комментарий во Божественной милости Шри Шримады Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. Описанные здесь четыре характера Хрулы Махараджи — это качества, которыми должен обладать идеальный царь. Подобными качествами должны обладать не только цари, но и главы современных обезличенных демократических правительств. Только в этом случае люди будут счастливы. Здесь очень определенно сказано, что преданные считали Хрулу Махараджа своим родным отцом. Как ребенок живет счастливо и беспечно, во всем полагаясь на своего заботливого отца, так и граждане страны должны жить в счастье и довольстве, оберегаемые царем или правительством. Однако в настоящее время правительство не в состоянии исполнять даже элементарные обязанности по отношению к своим преданным, обеспечить им безопасность существования и оградить их собственность от посягательства. В связи с этим следует обратить особое внимание на слово «брахманьян». Хрула Махараджа окружил почетом и уважением брахманов, которые изучают веды и, стало быть, знают Верховную Личность Бога. Они неустанно проповедуют людям сознание Кришны. Государство должно ценить деятельность людей и объединений, распространяющих сознание Бога по всему миру. Но, к сожалению, в настоящее время ни одно правительство не помогает подобным движениям. Что же касается добродетелей, то среди тех, кто управляет государством, в наше время трудно найти хотя бы одного сколько-нибудь добродетельного человека. Эти чиновники просто занимают свои посты и дают отказ в ответ на любую просьбу граждан, как будто им специально платят за то, чтобы они всем отказывали. Другое важное слово в этом стихе – динабатсалам. Глава государства должен в первую очередь заботиться о беззащитных и невинных существах. К сожалению, в наш век государственные чиновники и президенты, получающие очень высокое жалование, выдают себя за благочестивых и благонамеренных людей, но при этом допускают существование тысяч скотобоев, на которых убивают ни в чем не повинных животных. Ни один из современных правителей не выдерживает никакого сравнения с Хрулой Махараджи. Хрула Махараджа, как станет ясно из последующих стихов, жил в Сатья-югу. Он является примером идеального царя этой эпохи. Но люди, правящие государством в наш век, Кали-югу, лишены каких бы то ни было хороших качеств. Из всего сказанного выше следует, что у людей сегодня нет другого выбора, кроме как обратиться к сознанию Кришны, если они хотят сохранить религию, свою жизнь и собственность. Там эвам шила сампаннам брахманьям динабатсалам гаптарам дхарма сетунам минере питарам праджа. Хрула Махараджа был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Благодаря этим качествам царя все его подданные относились к нему как к своему родному отцу. Ом агьянти миранхасья генанджана шалгая чакшур уммиритам гена Тасма Шри Гурве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахада Прайасина Прабху Падасья Туштай Санкиртана Правритя Таммяте Гурве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шривасади Гора Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе Харе Рама, Рама, Рама, Харе Харе. Итак, мы продолжаем обсуждение качеств Прабху Махараджа и описание, читать описание качеств Прабху Махараджа. Что же такое качество? Качество характера. Или, как здесь пишет Прабхупада, четыре характера. То есть четыре позиции. И четыре проявления по отношению к тому или иному событию, к тем или иным вещам и людям, или живым существам. Почему говорится здесь о четырех качествах? Поскольку мы знаем, что существует четыре. Четыре основных принципа. Здесь говорится, что Прабху Махарадж обладал всеми добродетелями. И Прабхупада пишет, описаны здесь четыре характера Прабху Махараджа. Все добродетели составляют четыре характера. Что такое четыре характера? Характер — это склонности. Что такое характер? Это склонность. И вот здесь говорится, что Прабху Махарадж был наделен всеми добродетелями. Он очень уважал преданных Господа, всегда помогал обездоленным и невинным и защищал принципы религии. Таковы четыре. Значит, он очень уважал преданных Верховного Господа, всегда помогал обездоленным, невинным и защищал принципы религии. Таковы четыре характера. Мы очень часто слышим, когда мы говорим о людях, у него плохой характер, у него дурной характер, у него хороший характер. У него неправильный характер. Что же такое характер? Это отношение и деятельность по отношению к тому, к чему человек каким-то образом относится. И здесь говорится, он очень уважал преданных Господа. Что такое уважать преданных? Это значит осознавать их положение. Осознавать положение Господа и осознавать тех людей, которые встали на путь преданного служения. В Бхагавад-гите Кришна говорит, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к совершенству, а из них, стремящихся к совершенству, лишь единицы встают на путь преданного служения. А из тех, кто встал на путь преданного служения, едва ли один познает меня полностью. То есть Кришна в Бхагавад-гите сам определяет, каковы качества отбора в этом материальном мире. Качество отбора. Вы не думаете, что преданных так много. Кришна говорит, из десятки тысяч лишь единицы стремятся к совершенству. Из десятки тысяч. Но здесь, как правило, неофиты, они очень любят имитировать Уттама-адхикари такой принцип. Все преданные, они в каждом видят преданных. То есть это делается с помощью имитации, сентиментов. Это не черта характера, это черта глупости. То есть это анархия. Когда мы начинаем подражать, или как называют, обезьяничать. На самом деле никто не считает всех живых существ обезьями, и никто не считает, этого невозможно имитировать. Невозможно считать всех преданными Господу. Если мы не прошли определенный, как Прабхупада говорил, обжиг в преданном служении, мы не можем быть закалены. Наша вера не может быть как сталь закаленная. То есть при любом попадании влаги, она ржавеет. Более того, в нашей преданности очень много примесей. Помните, я рассказывал вам такой стишок? Чтоб стать мужчиной, мало им родиться, чтоб стать мужчиной, мало быть рудой. Ты должен переплавиться, разлиться и как руда пожертвовать собой. То есть этот принцип деятельности в преданном служении необычен. Поэтому Дхрува Махарадж выказывал особое почтение преданным Господа. Они здесь выделены в особой части. Все остальные живые существа, они относятся к невинным и обездоленным. Но точно так же существует еще одна категория живых существ, это демоны. Невинные, обездоленные, преданные Господа, принципы религии, но есть и демоны. Почему здесь не говорится о демонах? Потому что здесь говорится о добродетелях. И вот эти черты характера проявляются по мере того, как человек очищается, как он приобретает какую-то определенную квалификацию. Будь то в преданном служении, будь то в процессе поклонения варнашрама дхармы. То есть он может поклоняться полубогам и постепенно развивать какие-то определенные качества. Прабхупада здесь пишет, что сейчас в Кали-югу практически никто не обладает добродетелями. Что же такое добродетель? Это то, что человек осознает в первую очередь положение преданного служения. И осознает, кто такие преданные. Он осознает, что такое находиться в преданном служении и что такое совершать преданное служение. Здесь Прабхупада уделил очень кульминационный момент тому, что сейчас в обществе практически никто не помогает тем движениям, которые распространяют сознание Бога. Но Дхрува Махарадж, и здесь выделено слово брахманьям, брахманьям динава ацалам, он способствовал деятельности брахманов, которые изучают веды, и таким образом они знают о верховной личности Бога. И они проповедуют. То есть Дхрува Махараджа в своем государстве очень сильно поддерживал проповедническую и брахманическую деятельность. То есть он давал возможность и способствовал проповеди сознания Бога. И таким образом даже одно это качество давало возможность проявиться Дхрува Махараджа всем остальным чертам характера. Говорится, если человек способствует вообще, способствует развитию или расширению проповеди сознания Бога, то человек автоматически наделяется лучшими качествами полубогов. Прабхупада говорил, что преданный, он даже специально может не работать над какими-то своими качествами, просто участвуя в процессе, задействуясь в процессе преданного служения, встав на путь преданного служения, человек постепенно наделяется всеми лучшими качествами полубогов. Однако ж, в одном комментарии к Бхагавад-гите Прабхупада перечисляет все лучшие качества, которыми неплохо было бы обладать каждому, пишет, что человек сам должен развивать в себе эти качества. Сам, при помощи собственных усилий. Почему Прабхупада говорит об этом? Что значит самому развивать хорошие качества при помощи собственных усилий? Это направлять свои усилия на изучение сознания Кришны и на практику сознания Кришны. И когда человек усилия применяет в практике сознания Кришны, то естественным образом он изменяется. Потому что, чтобы продвигаться на пути преданного служения, человеку приходится отказываться от определенных склонностей, негативных склонностей. Иначе он не будет прогрессировать. Что же такое негативные склонности? Мы очень часто с вами видим, когда люди якобы участвуют в процессе преданного служения, но действуют неправильно. И в итоге мы видим в их поведении перекосы, всевозможные перекосы. То есть карма, вожделение, оно усиливается. Точно так же, как человека, когда не кормят, у него усиливается голод. Точно так же, если искусственным образом человек не проходит правильным образом процесс преданного служения, то эти качества, дурные склонности, они могут усиливаться. Что же такое преданное служение? И каким образом мы должны находиться в процессе, а не на процессе преданного служения? Это мы должны строго следовать определенным правилам и предписаниям, связанными с самой практикой. самой практикой. Как правило, вся проблема заключается в уме. Я вот знаю многих преданных, которые довольно не строго следуют регулирующим принципам и довольно не строго следуют садхане. И знаю преданных я имею в виду, и знаю преданных, которые очень строго следуют регулирующим принципам и очень строго следуют садхане. Однако те, кто очень строго следует, ничего не понимают. Те, которые не очень строго следуют, понимают очень много. В чем проблема? Кришна в Бхагавад-гите говорит: любая деятельность, которая не выполняется как жертвоприношение Вишну, сковывает. Но любая деятельность, которая выполняется как жертвоприношение Вишну, она ведет к освобождению. Очень часто мы начинаем относиться к процессу просто механически. Встаем, поем, приходим на киртаны, смотрим на божества, но при этом ум наш абсолютно не задействован. Абсолютно. Когда ум не задействован, вся медитация не имеет никакого смысла. Медитации нет. Что же такое медитация? Как можно сосредоточить? Есть такой огонь, это ум. И когда ум, вот так огонь, в нормальных условиях, он все время колеблется. Туда-сюда он мечет. Медитация — это когда одевает колпак. И огонь все время прямо стоит. Значит, что такое медитация? Это контроль ума. Это остановка ума и концентрация всех чувств на определенном каком-то объекте. Это называется медитация. Когда ум уже не бегает, он полностью направлен на определенный объект. Когда ум направлен на объект, все чувства тоже так же с ним направлены. Так не бывает, чтобы чувства были не направлены, а ум один направлен. Говорится, что человек должен умом взять под контроль все чувства. Умом. Что стоит над умом? Над умом стоит разум. Человек должен хорошо понимать, что благоприятно, а что неблагоприятно для его духовного продвижения, для его концентрации, для его медитации. Очень часто можно видеть, как 40 человек преданных стоят на гуру пуджи и все вот так. И поют, громко поют, тихо поют. Но на самом деле никто в голове не прокручивает, о чем он поет. Никто не проявляет что? Пачет. Что надо проявлять в этот момент? Да нет, что надо проявлять? Религиозность. Качество брахмана – это религиозность. И чтобы развить религиозность, надо религиозности проявлять религиозные чувства, глядя на картины, где изображен Кришна, глядя на портрет Прабхупады, глядя на преданных, глядя на Тилагу, глядя на божеств. Нужно проявлять религиозные чувства, дети мои. Если вы не проявляете религиозные чувства, ни о какой религии речи не может и быть даже. Вы будете так же, как вот эти в церковь ходят тысячи человек, но они не религиозны. Они приходят не проявлять религиозные чувства, они приходят торговаться. Почему Махапрабху в Шикшаштаке говорит: мне не нужно ничего? Я хочу лишь преданность. Это есть проявление религиозных чувств. Что же такое религиозное чувство? Когда человек там не просто чимарой машет или здесь он машет, он проявляет религиозные чувства. Что такое религиозное чувство? Что такое религиозные чувства? Как можно их проявлять, если никто из вас не знает, что такое религиозные чувства? Давай, что такое религиозные чувства? О чем я вообще говорю? Какие-то взаимоотношения. Вот что такое в слоке написано? Мудрость и религиозность. Чему учит брахманическая культура? Понимание с положением по отношению к Богу, взаимоотношения с ним, выражение взаимоотношений. Вот здесь все же понимают свое положение по отношению к Богу. По крайней мере, все информированы. Но у кого есть взаимоотношения каждый раз возникают? Что же такое проявление религиозных чувств? Это что думаете, табуном здесь прыгать, скакать в саре, одеться? А? Или орать, хлопать громко в ладоши? Что же такое проявление религиозных чувств? Так вот, проявление религиозных чувств – это определенное задействие черт характера, связанных с добродетелью. Здесь говорится, Тхрува Махарадж очень уважал преданных Верховному Господу. Что это сейчас с чем? То есть он проявлял определенные отношения. Так? Именно к этой категории. И защищал принципы религии. Что же такое религиозность и что же такое религиозное чувство? Что такое религиозность? Очень много людей, которые ходят в церковь, сюда ходят каждый день. Есть даже те, которые живут здесь. Религиозность, когда ты не просто держишься этому моменту, когда все принимаешь в сердце, когда ты на самом деле не просто... А что такое все принимаешь в сердце? Ну, например, вот очень многие приходят, но они говорят, но это все на показух, чтобы показать, что... Да не на показух. Суть в том, Махапрабху определяет это. Никто не может познать меня, изучая священные писания. Никто не может осознать меня через поклонение. И никто не может через... Что? Еще что-то. Через ритуальную деятельность. Все сводится к ритуальной деятельности. Когда все сведено к ритуальной деятельности, ни о каком продвижении не может быть и речи, Кришна не раскроется. Берешь цветок, вошел, там наклонился, а до свиньи думаешь свое, там никаких чувств по отношению к Прабхупаде никто не испытывает. Никаких чувств во время Шри Гуру Чарана Падма, никто никаких чувств к своему духовному учителю в этот момент не испытывает. Я знаю это точно. Этим не пахнет. Как можно продвинуться, как можно объясняться в любви? Я тебя люблю. Невозможно. Ни один мужчина не поверит жене, что она его любит. Ни одна жена не поверит мужу, что он ее любит, если он не проявляет чувства. Любая женщина, даже такая обусловленная, тупая, набитая дура, она понимает, где к ней проявляют чувства, а где просто говорят вопрос. Я тебя люблю, а это отвалец, я тебя люблю. Любой даже обусловленный человек понимает и чувствует, где есть чувства по отношению к нему, а где их нету. Хотя есть наличие очень многих слов и всего остального. Так неужели вы думаете, что духовный учитель или Кришна, будучи абсолютным, пребывающий в сердце каждого живого существа, он не является тем, кто знает все религиозные чувства, который первый видит, какие чувства к нему проявляют, так называемый преданный, и на каком уровне он стоит, этот преданный, и какова его преданность. Почему этот стих следует за тем стихом, что Тхрува Махарадж полностью осознавал, что Кришна находится в сердце каждого живого существа? И потом говорится о его качествах, о его чертах характера. Четыре характера. Что же такое проявлять религиозные чувства? А? Это все время стоять и смотреть на себя со стороны, как ты выглядишь. А? Это чувство религиозное? Петь Хари Кришна и все время думать, кто как что думает о тебе в этот момент. Как ты выглядишь сейчас в этот момент? Похож ли ты на чистого преданного или нет? Это проявление религиозных чувств? А? Или стоять в голове думать, а я просто буду это делать, я буду это делать автоматически, какая разница? Все равно я не религиозен, у меня нет никаких качеств, я буду просто это делать. Ритуал. Я просто буду из этого делать ритуал. Долг. О, понятие долга такое у меня. Я делаю долг. Сказано крутить его три раза. Буду крутить три раза. Считайте так, вы можете быстро продвинуться. А почему это происходит? потому что люди имперсоналисты. Они не принимают Кришну как верховную личность. Вот откуда у них складывается такой Кришна. Я буду просто махать, потому что я ни черта не понимаю. Я буду просто крутить вокруг этого портрета. Я не верю в закон реинкарнации, я не верю в то, что душа вечна, потому что, ну что, Прабхупада давно помер. Ты что думаешь, ты не такой, что ли? А? У тебя в голове это все. У тебя все это в голове, я же тебе объяснял. Ни черта вообще, ты не преданный. Вот если меня бы спросили, кто вот, я бы сказал, он не преданный. Он пытается что-то делать, но он не преданный, преданности нет еще. Он попал, блин, здесь очень хорошая атмосфера. И сюда люди приходят не потому, что они преданные. Их привлекает атмосфера. Тебя привлекла атмосфера. Как ты рассказывал, ты увидел Экачакру, он там со своим вот этим чистой преданностью тебя привлек. Ты сам рассказывал. Тебя вот привлекла атмосфера. Тебя не привлек Кришна. Ты сам не доказывал, что ты не хочешь ему служить и все остальное. Ну и что, что не хочу? Так вот, вот. Вот, я и говорю, вот так все и поклоняются. Ну и что, что я не хочу ему поклоняться? Ну и что, что я его не принимаю в сердце? А все равно я буду ему поклоняться, а? Это разобьется. Это разобьется. Я не буду его принимать, и оно разобьется само собой. Вот это и называется отсутствие религиозных чувств. Это точно так же, что человек, он считает, что если я сейчас вот Диму поселю в Долгор, то у него постепенно разобьется любовь к Долгору. У тебя разобьется постепенно любовь к Долгор. Как железо, помещенное в Диму. Точно, вот как Долгор, помещенное в Диму, как Дима, помещенная в Долгор, между ними разобьется огонь страсти. Да? Ты так считаешь? Люди друг друга убивают, находясь вместе. Вот что возникает между ними. Между ними возникает трение. И люди просто убивают друг друга, живя вместе, рядом, очень долгое время. Ты видел, как в семьях живут? Твой отец, мать, когда-нибудь фингал ставил? Ты говорил, что твой отец вообще такой веселый. Ну так как же, у них развилась постепенно любовь. А? Как ты думаешь, почему преданные падают, уходят? А? У них постепенно развивается любовь. Как ты говоришь, как пруд, помещенный в огонь. Да? Почему, думаешь, они уходят и падают? Почему ты уже столько лет здесь ошиваешься и никто еще? Как ты думаешь? Вот поэтому ты просто выбрасываешь фразы. И тебе кажется, что ты что-то понимаешь при этом служении. Ты не понимаешь ничего так же, как не понимают многие здесь. Что разные желания? Какие же желания? Если ты приходишь служить Кришне, какой же это служение? Вот представь, ты приходишь служить, значит у тебя желание служить Кришне, так? Почему? А я прихожу. Как же ты можешь стать преданным, если ты приходишь без желания служить Кришне? Как ты можешь стать преданным? Ну как демоны становятся преданными? Как? Ну-ка расскажи. Ну, не знаю. Для чего пришел Чайтанья Махапрабху? Для чего он стал преданным? Я так понял. У человека абсолютно безбожный менталитет, но он все-таки понимает, что что-то можно изменить. Это все. А иначе какой смысл? Вот, я еще раз тебе говорю, хочу повторить. Бхагавад-гите Кришна говорит, весь мир поклоняется мне, но делает это неправильным образом. Поэтому результат такого поклонения иной. Иной. Можно прожить, ты понимаешь, 10 тысяч лет. 10 тысяч лет будет длиться миссия. 10 тысяч. Христианство 2000 лет, оно надоело уже всем. Это 10 тысяч лет миссия. Мы с вами не найдем аналога даже вот в своей истории, чтобы какая-то деятельность длилась 10 тысяч лет. У нас нет ни одного представления. У нас представление о буддизме как о самой древнейшей религии в мире. А она всего длится 2600 лет. Всего 2600 лет. Представляешь, сколько на миссию выйдет? 10 тысяч, ровно говоришь. День в день. Прямо год даже указан, когда эта миссия полностью выйдет. Когда последний человек прекратит повторять Хари Кришну. Последний. И останутся другие брахманы, которые без Хари Кришны. Но ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Ты стоишь на категории, вот и не только ты, многие стоят на категории тех, кто съел просад. Вот в чем проблема. Но Прабхупада говорит, что здесь ИСККОН, это школа брахманов. Тебе надо стать тогда прихожанином. Школа брахманов — это что? Когда человек совершает преданное служение и пытается достигнуть умонастроения кого? А? Черепахи. Умонастроение Махараджи Парикшита. 7 дней до смерти. Ты знаешь, что такое 7 дней до смерти? Если бы ты хоть раз умудрился настроиться, что тебе хотя бы 7 лет до смерти, ты бы так не служил. Если ты на самом деле имеешь мозги и понимаешь, что в преданном служении невозможно ничего сделать неправильно, потому что результат будет иной, это понимание, такое маленькое понимание надо иметь, что если я что-то делаю, я сам оттягиваю все в преданном служении, я растягиваю его, то человек, обладает ли он разумом, умом и всем остальным? А? Что такое принять процесс? Вот представь, ты принимаешь, допустим, год. Или ты принимаешь только лето, а зиму отвергаешь. А? Точно так же, это естественный процесс. Бхакти-йога — это естественный процесс. Мы не можем ничего здесь принимать, а вот что-то отвергать. Если мы его принимаем, мы должны принять его целиком. Только тогда будет целостный результат. Если мы что-то по собственной прихоти оттуда выбрасываем, или что-то туда вносим свое, результат будет иной. Именно об этом Кришна и говорит. Как можно становиться преданным, если ты действуешь неправильно? Ты не думаешь, что преданное служение состоит только в повторении святого имени? Нет. Бхаджана Нанди, вот все спрашивают, Бхаджана Нанди, Гошка Нанди. Бхаджана Нанди кто может стать? А? Кто? Кто? Кто там мычит что-то? Кто это мычит? Космай. Да кто же может стать Бхаджана Нанди? Космай. Один ученик Прабхупаде пришел и говорит, я хочу быть Бхаджана Нанди. Я хочу воспевать, я вот там насмотрелся на все, начитался книг. Прабхупада говорит, ты не сможешь стать Бхаджана Нанди. Ты родился в Германии. Ты никогда в жизни не сможешь в это стать Бхаджана Нанди. Но ты сможешь получить вкус святого имени только через проповедническую деятельность. Ты не из брахманической семьи, не из вайшнавской семьи. Ты не живешь в Дхаме. Никогда не был преданным. Ты не прошел 1000 жизней, занимаясь разными процессами йоги и всего остального. Ты никогда не сможешь стать Бхаджана Нанди. Ты не сможешь понять вкус святого имени. Но через эту деятельность, через читание Махапрабху, через проповедническую деятельность, Гошки Нанди, ты сможешь понять вкус. Понимаешь? Вот так. Но если ты не поймешь, что этот процесс нужно принимать правильно, никакого продвижения не будет. Если никто не поймет, что нужно проявлять религиозные чувства, каждый день, 24 часа в сутки, нужно обращаться к Кришне с искренним желанием преданного служения. Каждый день 24 часа в сутки. Каждый день, когда человек куда-то идет, он говорит, Кришна, я это, потому что я хочу тебе служить, поэтому я это делаю. Мне не нравится это, мне очень тяжело, мне неприятно, неудобно. Но поскольку я хочу стать твоим преданным, я буду это делать и буду делать это хорошо. Ты сейчас там, в моем сердце, и ты видишь, ты свидетель. Более того, ты извне и вовне. И внутри, и снаружи. Ты все контролируешь. Каждый мой поступок, это есть реализация. Это есть чувство. Если вы хотите кого-то убедить в том, что вы его преданные, там нужны чувства. Нужно проявить, нужно убедить в этом. И убедить не только изнутри, нужно убедить и снаружи. Изнутри мы убеждаем это своими чувствами внутренними, то есть вот как что мы испытываем, чувствуем, как мы к этому стремимся, а извне мы показываем это действие. И сочетание внутреннего и извне оно сливается и дает определенную информацию о том, насколько мы преданы и насколько мы стараемся это сделать. Если этого не происходит, то бесполезно продвигаться. Бесполезно. Никто не может продвинуться в преданном служении, если этого не происходит. Никто. Как же человек очень сильно любит себя, что все время занимается тем, что нравится ему? Вот представим, у вас есть жена, и она все время готовит то, что нравится ей. И все время кормит вас тем, что, по ее мнению, очень вкусно. И она всегда вам ставит на стол и говорит: это очень вкусно, ешь. Но у вас совершенно другой вкус. Как вы считаете? Это служение? А? Дима, как ты считаешь, это служение? Нет? Немножко служение. Немножко служение кому? Прабхупада очень хорошо это объяснил. Себе. Женщина, служа ребенку, на самом деле испытывает чувственное наслаждение, потому что она, служа ему, служит себе на самом деле. У нее есть, существует инстинкт материнства. И она хочет удовлетворять этот инстинкт через потенцию соприкосновения с маленьким этим человечком, потому что этот инстинкт связан с ее телесной концепцией. И если вы ей не дадите этого делать, она будет страдать. Она хочет вот это делать. Есть такие женщины, которые хотят вот работать, что-то где-то ковыряться, им не дай, они все равно найдут, где что делать. И будут потом говорить: ой, я работаю день и ночь. Они сами хотят этого делать. Их таковы инстинкты. Они хотят это делать. Поэтому это их удовольствие, они должны быть счастливы. И вы можете сразу им говорить: ты счастлива. Потому что ты делаешь это не для меня, не для него, ты делаешь это для себя. Потому что мне и ему этого не надо. Мы спокойно можем это, без этого прожить. Ты это делаешь, потому что ты, твоя концепция и твое представление таково. Ты понимаешь? Это как человек, вот, который копит деньги и говорит: я вот тебе, сынок, отдам. А сынок становится кришнаитом и говорит: да мне нафиг они нужны. Если ты хочешь мне отдать, отдай мне, я их в храм пущу. Нет, я для тебя. И он начинает все это копить, копить. Ребенок говорит: дай мне, фу, и ушел. А он все равно продолжает копить для него. И так помирает, и деньги круговороты там воруют. Для кого он собирал деньги? А? Как ты думаешь? Для себя. Все это делается для собственного удовлетворения, для удовлетворения собственных представлений. На самом деле, если человек служит, он служит так, чтобы удовлетворить объект своего служения. Ты понял меня, что такое преданное служение? Это неудобно принять, потому что если ты сейчас принешь, я тебя тут же заставлю делать то, что необходимо делать, чтобы служить своему авторитету. Поэтому ты этого не принимаешь, это неудобно, ты прекрасно понимаешь все, у тебя есть мозги. Но если это принять, значит опять тут же сразу неудобства начнутся. Поэтому легче делать вид: Леша, ты понимаешь? Всегда это удобная позиция, поэтому живое существо, Кришна говорит: насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Никто не должен думать, что его кто-то даст ему возможность продвинуться в преданном служении, не действуя так, как удовлетворяет это объект удовлетворения. Ни одна женщина не может рассчитывать на любовь мужа, которая думает, что она удовлетворяет его. Думает. Так же, как здесь предан служение. Никто не может рассчитывать на то, что он удовлетворит Кришну, удовлетворяя в первую очередь самого себя и свои ложные представления. Поэтому Кришна и сказал, что многие поклоняются мне, но делают это неправильным образом, поэтому результат такого поклонения иной. Поэтому если мы не будем проявлять религиозных чувств, если мы не будем действовать правильным образом, выказывать почтение ежедневно. Что такое выказывать почтение? Вы думаете, выказывать почтение это просто со сложными руками? Нет. Тело так слаживается для того, чтобы занять ум почтением. Это мудро почтение. Левая рука. Что? Чисто. Очень чисто. А это? А это не помню. Вот чувство с «не помню» слаживаю. Что? Ну вот, вот, вот. И что это означает? Это все чувства, если в Кришне служении. Духовные и материальные. Говорится, что духовные и материальные чувства, они все полностью сложены и задействованы в почтении, в служении духовной личности Бога. Вот что такое это означает. И если мы вот это осознаем, когда вот складываем, я прихожу и специально смотрю. Интересно, понимает ли кто, что есть положение? Не то, что есть я лично, а что есть положение. Приходит какой-то духовный учитель, и кто-то говорит, а у него что он там, у него мало учеников. А? Что перед ним? То есть я вижу, что никто на самом деле не понимает ни положение президента, никто не понимает положение брахмана, никто не понимает положение духовного учителя, никто не понимает положение преданного служения, потому что этого не делает. Из этого вытекает о том, что преданных практически нет. Даже если вы распространяете сотни тысяч книг, преданности еще нет. Когда нету преданности, как человек может понять, что такое преданное служение, и как-то относиться к преданным? Ценить их общение и все остальное. Он ценит их общение только пока они восхищаются им, пока они визжат от него. Я специально устроил такое, чтобы посмотреть, допустим, на Качару, как он по-другому будет. Я увижу, у него энтузиазм сразу спал. Потому что когда восхищаются нами, мы ищем тех мест, где нас принимают, где нами восхищаются. Мы стремимся жить там и служить там, где нас принимают как авторитетов, где нас прославляют, где от нас визжат. Но мы всегда бежим из того места, где нас не прославляют. Где нас считают за демонов и все остальное. Да? Это ложное эго. Отбери имидж у человека, и это место уже становится ему тесным. Неудобным, не очень хорошим. Все так. Потому что все связано с ложным эго. Что же такое преданность? Вот мы вчера читали. Неослабевающим усердием. Тхрува Махарадж всегда служил духовной личности Бога с неослабевающим усердием. Усердно служил. То есть очень строго старался следовать всем правилам предписания. И задействовал при этом все свои чувства. Религиозные чувства, как Амбариша Махарадж. Нужно проявлять чувства, религиозные чувства. Не материальные чувства, крутить цветком и все такое. Это материальные чувства. Если вы не испытываете религиозности, потому что нет мудрости, тогда продвижение становится длительным. Очень долго люди продвигаются. И более того, если они проявляют религиозность, то они не могут ее поддерживать. И падают. Потому что нету гуны благости. Люди распространяют книги, не могут поддержать результат. Потому что нету гуны благости. Это все отсутствие благости. Раджастамогла. Они не могут ничего поддержать. Они могут либо развалить, либо что-то подвиг совершить. Все. Но поддержать что-то, поддержать свою садхану, поддержать свою стабильность в преданном служении никто не может. Почему? Потому что преданности не хватает. А почему не хватает преданности? Потому что все начинается с мелочей. Все идет с мелочей. Видакарта написал письмо. Вот с первым, когда он только сбежал. Что здесь не любят преданных, не любят людей. Они все не любят. Я не говорю, что вы Лакшмарайан не любите. Они тоже друг друга не любят. Что это такое? Отсутствие почтения друг другу. Да нет. А что за это? А за что почитать тебя? Вот за что тебя почитать? Если я знаю, что не ты совершаешь действия, а Кришна. Если я знаю, что все, что это твое продвижение, это милость духовного учителя, за что я тебя должен почитать? Я не говорю, я просто говорю. Ну смотри, тебя не за что почитать, меня не за что почитать, его не за что почитать. Тогда зачем вообще кого-то почитать? А? Зачем тогда кого-то почитать? И кто-то говорит, здесь не любят людей, здесь любовь к ближнему не проявляют. Ну, человек уважает свою деятельность, то есть даже если все... За деятельность? Никогда не считай себя причиной своей деятельности. Как я могу тебя за деятельность уважать? Весь мир введен в заблуждение, ибо никто не знает, что действую лишь я, Кришна говорит. Чего мне тебя почитать? Я буду почитать Кришну. И того, кто занимается служением, даже если он не совершенен по своей природе. Ты думаешь, ты выкрутил? Да нет, да. Занимается при этом служением сам Кришна. Как ты думаешь, кто распространяет книги? Духовный учитель. Кто? Духовный учитель просто. Духовный учитель. А духовный учитель, если спросишь, кто распространяет книги? Он что скажет? Он придет дальше. А? Он дальше скажет. Ну а в итоге-то кто? Кришна. Ну тогда что ты начинаешь там? Ты еще все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни перечислил бы. Зачем? Ну как зачем? Ну ты начал. Я спрашиваю, кто распространяет книги? Ну, а там все, и поехал всю параболу. 3 миллиона 696 ачарьев, так назови. Или 32 сияющих. Там динозавры, протозавры, плезиозавры, пиродактили. Знаешь, говорят, мудрый мир сего, да все прославляет Господа. Да? И Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга, но только тот, кто слуга моего слуги. Что выполняет человек? Он выполняет наставление Кришны. Он выполняет наставление Кришны. Он почитает не того, что вот он такой великий, преданный. Нет. Он выполняет наставление Кришны, что Кришна говорит, что я хочу, чтобы ты служил вот этим. Они мои преданные. Кришна сам определяет, кто его преданный. И он дает возможность кому-то служить. И мы принимаем это положение. Он говорит, вот этот человек преданный, вот этот человек преданный, вот этот человек преданный, вот этот преданный, вот этот преданный, вот этот преданный, вот этот. И мы начинаем, как это происходит? А? Рупа Госвами, он для тебя авторитет? А? Он для вас авторитет? Рупа Госвами. Дима, для тебя авторитет Рупа Госвами? Ну маленько хотя бы. Ну маленько, да? Совсем маленько. А для меня полностью. Для меня полный авторитет Рупа Госвами. Просто я не могу целиком еще следовать тому, что он тяжело учиться. Он полный авторитет для меня. 100%. И он пишет, что надо выказывать почтение вот мне тому, кто читает джапу. Кто-то получил дикшу с отложенными руками. Брахману, что я должен все это делать и все служить. Ты что улыбаешься? Опять? Близко зрелище. Щекотят? Почему же никто этого не делает? Как можно продвинуться, не служа преданным? Папа всегда говорил, спина, гордыня. Спина никогда не склоняется ни перед кем. Гордыня. Он не имел в виду, что вы сейчас кланяться все начнете и этим закончится. Он имел в виду и так. Гордыня. Гордыня не дают. Каждый в лучшем случае считает себя либо равным, либо выше. Самый смиренный считает себя равным. Да. А все остальные считают себя выше. Это так. Едва ли одного найдете того, кто считает себя ниже на самом деле. Поэтому Махапрабху сказал, поскольку у всех проблемы с этим, он сказал, надо считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Потому что он знал, в чем проблема живого существа. Он сказал, надо считать себя ниже соломы, валяющейся на дороге. Если вы будете себя считать равными, никакого продвижения не будет. Только тогда, когда мы занимаем... Почему мы везде пишем «нижайший слуга», там, «ваш смиренный слуга», «ваш великий слуга», «Ананда Пуруша» там, «ваш маха слуга», «Чару Чандра», «Прабху». Как можно служить? Все пытаются служить напрямую Прабхупаде, все пытаются напрямую служить своим духовным учителям. Духовный учитель — это Кришна. И духовный учитель тоже говорит «даса анудаса». На самом деле мой слуга тот, кто служит слуге, слуги. Вот мой гуру Махарадж всегда отстаивает эту позицию. всегда, он ее распространяет и всегда поддерживает. Говорит, как ваш авторитет скажет, так я буду к вам относиться. Ему не важно, кто авторитет, чей он ученик. Вот мой гуру Махарадж, он говорит, Прабхупада уделял этому очень огромное значение. Другие духовные учителя, они такого большого значения не уделяют. Но мой гуру уделяет. И я своего гуру выбрал, потому что мой гуру для меня авторитет полный, 100%. Многие не уделяют этому такого особого внимания. Вот Авьяса, допустим, мне рассказывал. Он отказался давать инициацию одной матери, она ученица Рахини Сутапрабху. Он сказал, ну, я против, категорически. Она поехала. Как мне ехать? Он сказал, ну, если Рахини Сутапрабху посчитает необходимым вас инициировать, он вас инициирует. Но если посчитает необходимым у меня спросить, ну, напишет там в коме. Или как, кому-то скажет, ну-ка спросите. Но Рахини Сутапрабху ее инициировал. Я не знаю, как это получается, что там происходит. Я говорю, есть очень много духовных учителей, которые идут на это. Но мой гуру категорически против. Категорически. И я выполняю наставление своего духовного. Иногда бывает вот в этих мелочах, таких тонкостях, казалось бы, бывает разница. Кто из чего исходит? Рахини Сутапрабху исходит из того, что хоть кто-то бы распространял книги. Если он даже немножко распространил книгу, то уже хорошо. Можно ему хоть дабы дать. Я не знаю, как он мыслит, почему он так делает, без рекомендаций, без ничего, авторитетов. Он видит, это его видение. Говорит, что инициация на самом деле дает гуру, а не какой-то региональный секретарь или президент. Поэтому это еще не значит, что если президент или там региональный секретарь против, что гуру не даст. Он даст. А может и не даст даже при наличии двух-трех рекомендаций. Это его право. Но мой духовный учитель, он очень огромное значение придает тому, что слушает ли человек авторитет. Мой гуру всегда подчеркивает, если у человека совершает служение и у него нет авторитета, то он не преданный. Мой гуру говорит, это не вредно. Для меня это не вредно. Потом спросили, как вообще не преданный? Он сказал, ну это я имею в виду по отношению к своим ученикам. Они могут получить от меня личное служение, когда у них очень большие проблемы, сложные эго. Но вы понимаете, когда у человека большие проблемы сложные, много какой преданности его можно сделать? Да, он великий преданный. Я понимаю, о чем он говорит. Поэтому он сказал, вы должны служить своим авторитетом. И когда к нему подходили и спрашивали, что гуру вы хотели бы я делать, а что хочет твой авторитет? Ой, вот знаете, что хочет, вот это и это делать. Вот что я хочу. Если ты хочешь узнать, чего я хочу, иди спроси у своего авторитета, чего я хочу. Твой авторитет знает, чего я хочу. Это позиция моего духовного. Такова позиция Шрилы Прабхупады. Это позиция Прабхупады. Это не выдуманная позиция. Это устроил Прабхупада так исконно. Что все делается через авторитет. Среднего звена, там, низкого, малого звена. Все так. Да как же можно продвигаться, если вы не следуете? Как можно продвигаться? Мы должны постоянно испытывать религиозные чувства. Мы должны все время заставлять себя делать это. Но человек искренний, который не делает этого, он не может быть. Он не может продвинуться. Что такое искренний? Вы не можете имитировать. Ни одно живое существо не может имитировать что-то. Голоса там все. Оно имитирует, вроде похоже, но оно же нет. Вот есть просто люди очень хорошими качествами. Они просто это выполняют как долг. Они помогают живым существам. Вот знаете, воспитание есть. Человека воспитывает, он идет, и он знает, что его воспитали так, что надо переводить старых людей там через дорогу, что в трамвае надо уступать место. То надо, не надо быть жадным, если тебя просят даже о немногом, дай. И наличие этих качеств уже делает человека привлекательным. И Кришна точно так же привлекается, эта личность. Но этот человек просто так воспитан, он не делает это, может быть, даже искренне, он так воспитан. Он говорит, ему всегда с детства говорили, что это плохо вот так себя вести, а вот так это хорошо. И он принимает это как благо. И он старается сделать, и ему сказали, делай больше добра. Служи им так, чтобы они испытывали удовлетворение, а не ты. Ему, может быть, куда-то надо идти, ему неохота переводить какую-то старуху эту через дорогу. Но он говорит, я должен этих людей удовлетворять. Когда Мадхай там воду всем давал и всех просил прощения, давал воду, удовлетворял, он. Нужно было удовлетворять людей. Не себя удовлетворять, ему никакого неохота было просить у кого-то прощения. Но Нитянанда сказал, выпросив прощение у них, ты на самом деле будешь прощен. Нитянанда не сказал, что проси прощения у меня. Он сказал, нет проблем. Но как мне избавиться от этого чувства, он сказал, что я считаю себя виноватым. Давай людям воду. И проси у всех прощения. У всех, кто будет тебе приходить. То есть стань ниже всех. Если твой ум, гордыня твоя, сломится, твое ложное эго, ты получишь мою милость. Вот о чем говорил Нитянанда. Что получить милость Господа Нитянанды можно только тогда, когда мы свое ложное эго. Когда мы прекратим быть великими. Каждый великий. Говорится, что самый последний бедняк, он гордится. Чем-то он гордится. Каждый. Поэтому он не может выразить почтение никому, ни положение, ничего. А как можно это сделать? Бесполезно. Я много раз вам рассказывал, что я всегда делаю дандаваты. Допустим, авторитет. Всем. Если у меня есть авторитет, то я делаю ему дандаваты. Не потому, что я его так шибко люблю, уважаю. Я выказываю положение почтения этому человеку. Потому что его поставил Господь, и он представляет того, кого я на самом деле почитаю. Этот человек в своей чистой потенции является неотъемлемой частичкой Господа. И еще носителем его аспекта параматма. И этот человек, так или иначе, встал на путь преданного служения. И на него возложили определенные обязанности и миссию. В зависимости с тем, что этот человек должен занять то положение в зависимости со своей преданностью или со своими желаниями, преданным служением. И я выказываю ему почитание, как бы он мне не нравился. Я в уме почитаю его. Когда я начинаю концентрироваться на этих именно аспектах, у меня нет проблемы перед кем поклониться. Он носитель параматмы, он неотъемлемая частичка Кришны, он встал на путь преданного служения и занимает положение выше моего. Поэтому я должен выразить ему почтение. Как вы считаете, это так или нет? Ты такой гордый, что ли? А, я там в обходе заткнулся. Извините, что я вам не выразил почтение. Я в обходе заткнулся. Вы извините, я там лежал, у меня спина там скрипела или еще что-то. У всех же есть какие-то отговоры. Ой, я вас не заметил, ой, я тут. Все же замечают. Все, каждый прекрасно замечает. Я в то время сам стал выражать почтение в первую очередь, но это не дало никакого результата. Никакого абсолютно. Тогда я подумал, почему матаджам не надо кланяться? Просто в уме. Их почитать надо в уме. Я стал почитать в уме. Я могу делать эти дандаваты, но тогда вы еще хуже станете. Радхавалка уже очень хорошо показал этот пример, когда он мыл полы, всем делал дандаваты. Они так обнаглели, что их теперь не собрать. Для них нет авторитетов вообще. Они так обнахалились. Они заявляли, а что нам Васильевского Махараджа? А что нам Прабхавишна Махараджа? Мы еще посмотрим, если он будет прав, тогда мы последуем. Вот вам, пожалуйста, разрушение. К чему ведет? Ты вот где мне? Вы слышал о таком? Рассказывали. Вот к чему это ведет. Когда человек не находится в смиренном состоянии, ему бесполезно читать Шримад Бхагаватам, говорить о Кришне, о каких-то религиозных чувствах и все остальное. Бесполезно. Отсутствие смирения – это отсутствие понимания. Когда человек не смиренен, он не может ничего принять на самом деле. Если вы считаете себя равным, как вы можете принять от человека? Как вы от меня можете принять какое-то указание, если вы считаете себя равным? Как я могу принять какое-то указание, если я считаю себя равным со своим авторитетом? А? Бесполезно. Я буду имитировать, но я не приму на самом деле. Но если мы смиренные, считаем себя слугами и ниже, мы можем принять. Потому что это наша обязанность, потому что это процесс преданного служения. Это кто-то может сказать, люди, корми, Прабхупада рассказывал, когда его носили на паланкине и бегом еще бегали, он говорил, я бы хотел быстро, чтобы вы бежали. И они бегом бежали его на паланкине. И Прабхупада улыбался, он брал карандаш и начинал петь, а они бегом бежали. И они выматывали, падали, его другие заменяли. И все говорили, Прабхупада, он издевается над ними, он такой тщеславный, они его носят на паланкине, на руках. Прабхупада так руку протягивал, они ему воду приносили, он специально это делал. Почему? Ты же знаешь почему? Что не гордость. Да. Он хотел бы показать, что такое духовный учитель, и как надо с духовным учителем. Как нужно принимать положение духовного учителя. Ему не нужно было, чтобы он изменил руки. Он был для них гуру. А раз он был гуру, он должен был принимать служение, как будто бы они Кришну носят на руки. Для них он был Кришной. Кришна приходит сюда в образе духовного учителя. Да кто же может продвинуться, не служа, не почитая? Какая гордыня обуяла, не поддерживая ничего, не чувствуя ничего, никаких религиозных чувств, кроме там одного чувства. Заняться поскорее тем, заняться всем, заняться всем. Какую-то Шримати Радхарани себе найти. Как голова-то чем забита? О каких чувствах? Этот человек полностью погружен совершенно в другие чувства. Какое продвижение там будет? Какой любовь? Ну вот он же постепенно же может, да, мы же читали, он же постепенно, да, вот придет же, да. Может быть, а может быть, пойдет. Это зависит от его желания. Тот, кто желает получить Кришну, он отказывается от того, что даже ему может быть очень дорого. Потому что он желает получить Кришну очень сильно. И он готов отречься от чего-то, от каких-то даже своих очень желаемых вещей. Потому что Кришну получить он желает больше всех. Тогда он принимает все. И насколько у каждого есть желание получить Кришну, настолько можно и видеть. Кто-то распространяет книги, кто-то что-то там делает. Да, это называется узколобное. Узколобное. Когда человек слышит в словах Прабхупады такой однобокость оттенка философии, распространяя книги и все. Кривоногов, создатель Белого Братства, был очень хорошим санкиртанщиком. Очень хорошим санкиртанщиком. Он очень много распространял книги. Так много, что его стали считать нитья-ситхи. А он вор и мошенник. Демоничная личность. Но он участвовал в миссии Санкиртаны Махапрабху. О чем ты и говоришь, Дима, та же демоны. И он получит благо за это в следующей жизни. Может быть, и в этой пока сидит. Что-то он постепенно у него не проявилось. Постепенно еще проблем больше началось. Почему? Говорят, он плохо читал джапу, садхану плохо соблюдал. И чем больше он распространял книг, тем больше он гордился этим. Он начал прекратил выражать почтение, еще больше стал книг распространять. А чем больше книг распространял, тем больше гордился. И все хуже, все больше отклонений в процессе, больше. И в итоге? Нет? И в итоге? Проблемы. Сначала он начал видеть проблемы в других. Все выше залезал, потом уже стал видеть проблемы еще более наверху, все выше он видел. Чем больше он выше поднимался сам, тем он больше на высоком уровне видел проблемы. И все. И потом увидел белое братство. И понял, что он Иисус Христос, и что надо быть белым братством. Но на самом деле никакой не Иисус Христос. Он Иоанн с вами еще там. Ой, кошмар. Это же надо, как крыша может побежать. Иоанн с вами. Сам себе с вами дал, сам я тут себе сам дал. Это Шутоша. А Шутошу из Искон выгнали, а Гуру от него не отказал. Вишнупад от него не отказал. А из Искона он выгнал. Ну если Гуру в Искон, то что? Ну он что, не в Искон? Да, официально написали, что он не считается членом Искона. Ну а Викон. Вишнупад сказали, откажите, ну нет, что я не буду знать. Они набирают деньги, потом там не заквасят. Все постепенно так происходит. Это постепенно происходит. Человек неправильно следует, и в итоге он бьет морду потом кому-то. И человек вчера сидит, мне стоит, претензии выказывает. Мне противно. Здесь не какая-то шарашка, здесь не какая-то контора. Здесь собрались братанцы такие все. Здесь никто не может руку понять. Лишь у вас в четвертый раз отказали в брахманической инициации, потому что он 4 года назад подщечину дал. Четвертый раз ему отказывают в брахманической инициации. Подщечину, да подщечину. Мой гуру. Он сказал, 10 лет как минимум. 10 лет санкиртана и проповедь. 10 лет. Если без единого осложнения 10 лет прослужит, и ничего такого даже близко не произойдет, тогда может быть. Гуру не даст милости. Что это такое? Это мой гуру такой. Суровый. И я рад, что он такой суровый. Я всегда хотел, чтобы гуру ты, мой гуру был суровый. По отношению ко мне, не по отношению к другим, а по отношению ко мне, потому что я такой негодяй, что если со мной сурово не поступать, я никогда не буду ничего делать, на самом деле. Я это осознаю. Поэтому я выбирал по суровости, а не по улыбке, по экстазу. Ой, он такой милый, он так поет, он такой добрый. У меня никогда не было таких сантиментов. Это тот человек, который разобьет мое ложное эго. От каждого соприкосновения с ним должно разбиваться полностью мое ложное эго. Каждый раз только видя его, я должен понимать, что я глист, ниже, чем глист. Это гуру. А вы, наверное, при виде своего гуру все время думаете, какой вы великий, ой, какой я великий. Как только гуру вижу, все время я не меньше, чем гуру. Бесполезно получить милость. Проблема всегда будет. Потому что нет хороших качеств. Мы не понимаем, что такое преданность. Невинных и обездоленных мы защищаем. Бьем им в морду. Потому что мы такие крутые. Потому что у нас там один секс в голове булькает. Что мы все время переодеваемся, бегаем куда-то, бегаем, мечемся туда-сюда. Обезьяна от предмета к предмету. Даже не знаю, что за предмет, зачем просто охота бегать, метаться куда-то, Деньги или что там, что еще? Кришна не поможет, а пока я сам себе не помогу, Кришна не поможет. Но Прабхупада здесь в этом комментарии написал очень понятно. Он написал Бхагавад-гите, везде написал. Из всего сказанного выше следует, что у людей сегодня нет другого выбора, кроме как обратиться к сознанию Кришны. Если они хотят сохранить религию, свою жизнь и собственность. Что не так? Для меня пропадает авторитет. Бон. Если что-то кто-то хочет, ну и Махараджа, мальчик, говорит, если ты, сынок, вообще что-то хочешь получить, поменять, надо только Кришну, надо удовлетворить верховную личность Бога. Не Бхагавату удовлетворить надо, и не такому, надо Бога удовлетворить. Через его официальных представителей. Сынок. Сынишка. знаете, есть такая передача про спорте, там завоевание спорта, там такой, два мужика выходят, и один такой, ну сынулька, так ты его, вот такой вот, сынулька. Ну ладно, мы не видим, я видел. Кто видит, тот молчит, а кто молчит, тот не видит. Поэтому помните об этом. Почему вы все время забываете? Я уже сотый раз вам рассказываю, как надо себя вести. Сотый раз. Матерь же, они там на 3 недели их хватило. На 3 недели. Это женское смирение. Стесняются, руки сложить. А то выгляжу как дура со сложенными руками. Нет, со сложенными руками вы выглядите как кунти. А вот не со сложенными руками, не с почтением и смирением, выглядите точно как дуры. И все время в глаза смотреть. Такое смирение, смотреть в глаза все время. Смирение прет прямо со всех крыш. Глаза. Прямо в глаза смотреть надо всегда. Чем лучше проху, тем больше в глаза ему смотреть надо. Чтобы туда пустить им стрелу Купидона. Вы знаете, что глаза? Кто читал у Прабхупады в комментариях, что глаза, это, блядь, такие линзы, а туда шакти такое, кама-шакти называется. Вожделение, чтобы свое кого-нибудь поткнуть, надо ему в глаза смотреть. И Матаджи, вот Прабхупада пишет в комментариях, она, когда кому-то в глаза смотрит, если мужчине она вот так заглядывает прямо, то все, считайте, там оттуда стреляет уже. Но сейчас Кали-Югу все женщины и мужчины, на самом деле. А все мужчины динозавры. Поэтому проблемы. Они откладывают яйца. А женщины стреляют из лука. Иногда из чеснока. Проблемы нет. Тут Экабудхи рассказывает. На одной лекции есть такая склонность закосить, называется. Когда своего будхи нету, это только одна эко. Это будхи тут говорят, отмочил тут он начал тут говорить, когда что-то штаны вот тут там, да? Вы помните, да? Я был крайне удивлен, но потом себя ругал. Думаю, это он, я решил закосить просто. Вы не делаете? Вы это вы, я это я. Не сможете это? Если Шива пьет там яд, то не надо думать, что все могут пить яд. Я же рассказывал вам одну историю, как один учитель шел с учеником. И они зашли в одну деревню, и там воды не было вообще нигде. И они так пить хотели. И учитель всю дорогу ему рассказывал о вреде алкоголя. Что пьют только мудхи, млечки, там туда-сюда, шутры. Что настоящий вайшнав никогда не попьет ничего там такое. Вино это такое. И они зашли в одну деревню, и пить нечего было. И тут один старик приходит и этому гуру так говорит, вот у меня гуру, вино есть, пожалуйста, примите. Ну, гуру раз свою лоту ему вина наливает, он раз одну лоту, вторую, третью. Ученик. А гуру так раскраснелся, он прочитал там что-то своих. И спать. И ученик всю ночь, ну дает. Ну лицемер, ой, вообще. Я с ним отправился, он говорил мне мать, говорила мне жена, о! У меня проблемы начались. Да, Серега? Мать говорила тебе, жена тоже надо говорить. И, короче, он весь такой, весь проблема. На утро проснулся. Гуру так сеть раз стоит, уже джапу читает, сам себе дела, нормально. Но это не про вайшнавского гуру. Что он там читал? И он уже такой ученик вообще, нахмурившийся. Он говорит, ну пойдем. А вы до следующей деревни дойдем, но больше я вообще от вас ухожу. А что такое? А вы сами что проповедуете, не следуете? Он говорит, ну для меня это, сынок, не я. Ну да, не я. Только рассказали, то разрушает, то а у вас я не разрушает. Ну такой же, как я обычный. Только больше знаешь. Больше книг прочитал, потому что времени больше. Потому что машина у него там вся. Ничего не делает, он только читает потом тут. Ля-ля-ля. Он тоже так думал. Он сказал, ну ладно, нет проблем, что, если что, надо уходить. И пошли в другую деревню. И опять не было воды, опять жара была, они столько прошли, вообще уже вообще. И раз смотрит такая яма, наполненная испражнениями и мочой. Ну, раз подходит. Спокойно. Зачерпнул, выпил. Ученик тоже смотрит, и тоже раз зачерпнул. Ну как понюхал сразу. Фигура опять стояла над ним, смотрела, смеялся. Говорю, глупом, сынок. Сынок, сынулька. То, что для одного яд, для другого нектар. И то, что для одного нектар, для другого яд. Вот что такое путь самосознания. Бхагавад-гита Кришна говорит, что для брахмана и золото, и галька едины. Но для обусловленного человека золото – это золото. А галька – это галька. Да. Я, конечно, не говорю, что испражнение и вино – это одно и то же. Но не надо имитировать. Этот духовный учитель, он был шиваитом, на самом деле. Но он был на самом деле шиваитом. Он был преданным Господа Шивы, и Господь Шива наделил его очень многими способностями. Пока мы не осознаем положение, это как история про Купары, который ел клубнику на кухне. И там одна мара говорит, он только что им проповедовал, на кухне нельзя ничего есть, что это оскорбление Кришны. И стоял на кухне клубнику, и она увидела, вы оскорбляете Кришну, Он сказал, ой, извини, поклонился и ушел. И она пала. У нас есть такая поговорка, что дано Юпитеру, не дано быку. Прабхупада потом очень сетовал, он говорит, эх, я там ел клубнику. А Джайапатака Махарадж говорит, ну ешьте, Прабхупада, ешьте что угодно, ешьте там, спите, какая разница, вы наш гуру. Для вас нету никаких. Он сказал, да как же, я же ачарья, ох, я там. Она мне сделала замечание, Джайапатака Махарадж пришел и говорит, ты что, глупая, мозгов у тебя нету, канарейка. Вот так и есть очень много таких вещей. Арджуна убивает и навлек на себя греха. А мы даже не убивая, живя в мире, так сказать, на себя грех навлекаем. Почему? Потому что Арджуна все делал по указаниям Кришны. Вся проблема не навлек на себя никакого греха. А вы вроде даже вот никому плохого ничего не делаете, вроде все хорошо, ни на кого не ругаетесь, но и не следуете тому, что хочет Кришна. Поэтому постоянно навлекаете либо неблагоприятное, либо благоприятное. И реакции всегда. У меня так же, у любого. Пока мы не начнем действовать, как хочет Кришна. В сознании Кришны. Пока мы не будем действовать в сознании Кришны, у нас ничего не будет получаться. Надо в сознании Кришны поклоняться, цветочки предлагать, чимарой махать, все надо делать в сознании Кришны, амриданги калашматить. Не в собственном сознании, так сказать, ой, я как калашматил, я сейчас как калашматил. Как я выгляжу с этой амриданкой сейчас? Ну, как, наверное, как нити ситхи. Я из собачьего поселка на амриданге шпарю, ой, какой прогресс. Анахольский парнишка на амриданге шпарит. Про Лимбу. Я не был никогда на Зинзимбаре. И мой папа не был. Сахадева в сарафане. Стучит на барабане. Мотив своей страны. Если мы это делаем несознательно, тогда ничего не будет. Если для нас это просто провада. Показать, какие мы преданы. Надо быть, а не казаться. Надо на самом деле приезжать с религиозным чувством, приходить с религиозным чувством в храм, поклоняться с религиозным чувством, петь своему духовному учителю. Вот там Прабхупада, вы представляете, вот Индрадюна Махарадж там. Вот там Харикеша Вишнупад, вот там Иранджана Махарадж, вот там Прабхупада Вишну с вами. Я много раз говорю, что там сидит живой, Не какой-то там представляет, он живой. Он сидит там и слушает кто-то. Через параматму мы все связаны. А параматма-то? Хорошо, на фотографии что ли? Ты где же чувствуешь? Религиозно. Эти танцы народов севера начинаются, как говорят, йохар попёр. Щик-щик-щик-щик-щик. Матаджи, все, они в экстазе, они наслаждаются. Они не то, что там гуру, они уже начинают танцы. У них есть патент, вот это, танцевать, это вот все, они халигали тут же сразу. Это не то, что там какие-то религиозные чувства. Куртом такие, да, ну, это не аэробика у них там начинается. Серьезно, ну, это же правда. Они сразу так уделяют этому большое внимание, такой самый вот так вот. Но пусть Бог с ним, а то же я не против, я никогда не запрещаю. Да, танцуйте, даже можете новые танцы вводить, но прабхита. Пусть они там танцуют. Фу, и ты, под АД танцуют, вот что делать. Батман там что-то. Танцы меняются, и они будут все танцы. Ты зачем там записываешь? Кто тебе разрешил записывать? А? Кто? Кто сказал? Ну, покажи мне лично, кто сказал. Я тебе что, сегодня разрешил, что ли? А ты думал навсегда, все навечно тебе разрешать, если ты легко. Нет? Давай сюда ее. Вы без моего разрешения сколько раз будет? Не записывайте. Слышат, так сказать, поджут. Прабхиты должны это делать. Старшие преданные, это инициированные преданные, которые с пустыми глазами все делают. И по мере продвижения, так сказать, это гаснет, гаснет религиозно, тухнет, тухнет. Я вижу преданных, которые на самом деле это делают. Я вижу тех, которые в руки стоят, мямлят. Сюда все, они в одномике видно. Если так на друг друга смотрят. Какой это вообще такой? Как вот Володя у нас, резник, вот он точно так же. Таких же очень много сейчас. Разве вы не видите? Если вы не будете правильно действовать, вы уже не будете продвигаться. Ради своего блага, мне это все равно. Вы ради своего блага, себя-то спасайте. Спасите себя. Если вы не понимаете, как спасти себя, как вы можете спасти других. Я не то, что все раз руки поднял, это Игорь, как ты серьезно. Но это неплохо, знаете. Жуков Серега все время орал до уранга, потом раз выходил за забор и курил. Они Сереги любят курить. Что не Серега, то курильщик. И тайком, и всяко разно курит. И бычки там из него вываливаются. И все такое не будет. Да, Серега? Не, не курю 3 месяца уже. Сколько? Ну, 3 месяца. 2 точно. Ну, 1 точно. Ну, все час только покурил. Ой, не надо мне такое говорить, а то паду. Куда падать-то уже? Ой, не надо мне такое говорить, мне так тяжело уже стало в храм ходить, только приду, раз сразу, а что курю, что так? Ну да, курю я, пью, и все вообще что. Морду бью тут с прихожаном, я потому что шатри. Я сад, рул Махараджа. У меня это было, все добродетели проявляются. Это я джапу читал и стал демоном. Что такое? Вот смотрите. 3 раза я говорю человеку, 3 раза каждому говорю. Первый раз я говорю, человек не понимает. Второй раз говорю, уже более резче, человек не понимает. Третий раз я уже вообще на него наеду, но все это индивидуально делаю. И он все равно не понимает. Ну тогда я, так сказать, уже выношу проблему. Из избы. Публично. Ну что же бесполезно. Бесполезно говорить. Вот здесь никто, ни один даже, наверное, не заметил, что каждому. Перед тем, как сказать что-то публично, я 3 раза ему говорил об этом. Прекратите это дело. Ни один не скажет мне, что я это сделал сразу. Ни один. Более того, три раза это для самых продвинутых. Для задвинутых 33 раза приходится говорить. Потом вытаскивают опять на публичку. Чтоб все уже знали, посмеялись. Три раза я прошу. Индивидуально, абсолютно, отдельно, даже никто вообще не слушает. Но если человек не понимает, он приходит и говорит это. Одна и та же проблема. Говорю, не красуйся, нет все равно. Не красуйся, нет все равно. Не красуйся, нет все равно. Не красуйся, нет все равно. Не красуйся, нет все равно. 33 раза сказал, не красуйся. Теперь буду 33 раза говорить публично. Сами скажете, когда хватит. А вот просто налажу, говорю, хватит, хватит. Он так же говорит, ну хватит, вообще нормально уже все. А ты уже сам не красуешься, уже вам все красуется. Сам говорит, говорил, уже сам понял, говорит, он все не поймет. Говорил, говорил, сам понял, он еще не понял. My love.

про спорте там же, завоевание в спорте, там такой. Два мужика выходят, и один такой, ну, сынулька, так все его. Вот такой вот, сынулька. Ну ладно, вы не видели, я видел. Кто видел, тот молчит, а кто молчит, тот не видел. Поэтому помните об этом. Почему вы все время забываете? Я уже сотый раз вам рассказываю, как надо себя вести. Сотый раз. Матерь же, они там на 3 недели их хватило. На 3 недели. Это женское смирение. Стесняются они, руки сложить. А то выгляжу как дура со сложенными руками. Нет, со сложенными руками вы выглядите как контик. А вот не со сложенными руками, не с почтением и смирением. Выглядите точно как дуры. Вы все время в глаза смотрели. Такое смирение, смотреть в глаза все время. Смирение прет прямо со всех крыш. Глаза. Прямо в глаза смотреть надо всегда. Чем лучше Прабху, тем больше в глаза ему смотреть надо. Чтобы туда пустить ему. Стрелу Купидона. Вы знаете, что глаза? Кто читал у Прабхупады в комментариях, что глаза это являются такие линзы? А это шакти такое. Кама-шакти называется. Вожделение, чтобы свою колонию споткнуть, надо ему в глаза смотреть. И Матриджи, вот Прабхупада пишет в комментариях, она, когда кому-то в глаза смотрит, если мужчине она вот так заглядывает прямо так, то все, считайте, там оттуда стреляет уже. Но сейчас Кали-югу все женщины и мужчины на самом деле. А все мужчины динозавры. Поэтому проблем нету. Они откладывают яйца. А женщины стреляют из лука. Иногда из чеснока. Все нормально. Проблем нет. Тут Экабудхи рассказывает. На одной лекции есть такая склонность закосить, называется. Когда своего будхи нету, а только одна эко. Экабудхи тут говорят, отмочил тут он начал тут говорить, когда что-то в штаны вот тут там, да? Вы помните, да? Я был крайне удивлен, но потом себя ругал. Думаю, это он решил закосить просто. Вы не делайте так. Вы это вы, я это я. Не сможете этого делать? Если Шива пьет там яд, то не надо думать, что все могут пить яд. Я же рассказывал вам одну историю, как один учитель шел с учеников. И они зашли в одну деревню, и там воды не было вообще нигде. Они так пить хотели. И учитель всю дорогу ему рассказывал о вреде алкоголя. Что пьют только мудхи, млечки, там туда-сюда, шудры. Что настоящий вайшнав никогда не попьет ничего там, все такое. Вино это такое. И они зашли в одну деревню, и пить нечего было. И тут один старик приходит и этому гуру так и говорит, вот у меня гуру вино есть, пожалуйста, примите. Ну, гуру раз свою лоту ему вина наливает, он раз одну лоту, вторую, третью, ученик. А гуру так раскраснелся, я прочитал там что-то свое, и спать. И ученик всю ночь, ну дает, ну лицемер, ой, вообще, я с ним отправился, о, говорила мне мать, говорила мне жена, о. У меня проблемы начались, да, Серега? Мать говорила, и жена тоже, наверное, говорила. И, короче, он весь такой, весь проблема. На утро проснулся. Гуру так все раз стоит, уже джату читает, все дела, нормально. Но это не про вайшнавского гуру. Что же он там читал? И он уже такой ученик вообще, нахмурившийся. Он говорит, ну пойдем. А он говорит, до следующей деревни дойдем, и больше я вообще от вас ухожу. А что такое? А вы сами что проповедуете, не следуете? Он говорит, ну для меня это, сынок, не яд. Ну да, не яд, столько рассказали, то разрушается, то. А вот что, не разрушается, ну какой же, как я, обычный. Только больше знаешь. Больше книг прочитал, потому что времени больше. Потому что машина у него там вся. Ничего не делает, блин, только читает потом тут. Ля-ля-ля. Ну ты ж так думал. Он сказал, ну ладно, нет проблем, что, если что, надо уходить. И пошли в другую деревню. И опять не было воды, опять жара была, они столько прошли, вообще без, уже вообще без. И раз смотрят, такая яма, наполненная испражнениями и мочой. Ну, раз подходит, спокойно, зачерпнул и выкинул. Ученик стал смотреть, и тоже раз зачерпнул. Ну как понюхал сразу. Фигура опять стояла, над ним смотрел, смеялся. Говорил, запомни, сынок. Сынок, сынулька. То, что для одного яд, для другого нектар. И то, что для одного нектар, для другого яд. Вот что такое путь самосознания. Бхагавад-гита Кришна говорит, что для брахмана и золото, и галька едины. Но для обусловленного человека золото – это золото, а галька – это галька. Да. Ты, конечно, не говоришь, что испражнение и вино – это одно и то же. Но не надо имитировать. Этот духовный учитель, он был шиваитом на самом деле. Но он был на самом деле шиваитом. Он был преданным Господа Шивы, и Господь Шива наделил его очень многими способностями. Пока мы не осознаем положение, это как история про Прабхупада, который ел клубнику на кухне. И там одна мата говорит, он только что им проповедовал, что на кухне нельзя ничего есть, что это оскорбление Кришны. И стоял на кухне, клубнику ел. Она увидела, а вы оскорбляете Кришну, Он сказал, ой, извини, поклонился и ушел. И она пала. Она пала. Знаете, есть такая поговорка, что дано Юпитеру, не дано быку. Прабхупада потом очень сетовал, он говорит, эх, я там ел клубнику. А Джаяпата Камахарадж говорит, ну ешьте, Прабхупада, ешьте что угодно, ешьте там, спите, какая разница, вы наш гуру. Для вас нету никаких. Он сказал, да как же, я же ачари, ох, я так сказать. Она мне сделала замечание. Джаяпатика Махарадж пришел, я говорю, ты что, глупая, мозгов у тебя нету, канарейка. Вот так есть очень много таких вещей. Арджуна убивает и навлек на себя греха. А мы даже не убивая, живя в мире, так сказать, на себя грех навлекают. Почему? Арджуна все делал по указаниям Кришны. Это все. Вся проблема. И не навлек на себя никакого греха. А вы вроде даже вот никому плохого ничего не делаете, вроде все хорошо, ни на кого не ругаетесь, но и не следуете тому, что хочет Кришна. Поэтому постоянно навлекать либо неблагоприятные, либо благоприятные реакции. И реакции всю дорогу. У меня также, у любого. Пока мы не начнем действовать, как хочет Кришна. В сознании Кришны. Пока мы не будем действовать в сознании Кришны, у нас ничего не будет получаться. Надо в сознании Кришны поклоняться, цветочки предлагать, здесь чимарой махать. Все надо делать в сознании Кришны. Мриндамги калашматить. Не в собственном сознании там сидеть. Ой, я как калашматил. Я сейчас как калашматил. Как я выгляжу с этой мридангой сейчас? Ну, как, наверное, как Нитя Ситхи. Я из собачьего поселка на мриданге шпарю. Ой-ой-ой, какой прогресс. А находский парнишка на мриданге шпарит. Про лимбу. Я не был никогда на Зинзибаре. И мой папа не был. Сахадева. В сарафане, стучит на барабане, мотив своей страны. Если мы это делаем не сознанием, тогда ничего не будет. Если для нас это просто бравада, показать, какие мы преданы. Надо быть, а не казаться. Надо на самом деле приезжать с религиозным чувством, приходить с религиозным чувством в храм, поклоняться с религиозным чувством, петь своему духовному учителю. Вот там Прабхупада, а вы представляете, вот Индрадюна Махарадж там. Вот там Арикеша Вишнупад, вот там Иранджина Махарадж, вот там Прабхавишну с вами. Я много раз говорю, что там сидит живой он. Не какой-то там сестра, он живой. Он сидит там и слушает это все. Через Параматму мы все связаны, а Параматма-то они. Она что, на фотографии, что ли? Ты где же чувствуешь? Религиозный. Видите, танцы народов севера начинаются сразу. Йохар попер.

У Ольги был сербин вкус. Она настроилась на сладкий вкус. И когда увидела недостатки, она так сказала, о, здесь недостатки. Она думала, что ты мать Тереза. Даже у матери Терезы есть недостатки. А у Магдалины вообще. Потому что мы видим недостатки. То, что для нас недостатки, иногда бывает великим достоинством. Поэтому я не говорю, что я понимаю, кто, как тяжело кажется избавиться от этих анархов. Но время идет. Здесь есть инициированные преданные, я ни в коем мере не согласен, что они так вот продолжают. Думаю, что никто ничего не знает. Вы не думаете, что я ФБР там или ЦРУ? Нет. Есть Кришна. Вы понимаете, как это не прискорбно, но он есть. И как это вам не хотелось бы, да, он все время контролирует изнутри каждого. И когда надо, он может заявить. Как это не противно? Пока о других заявляет, это смешно, здорово, правда есть, а как против... Ой. А у меня нету. У меня его нету. Он давно меня покинул. Ну, он ушел на работу. Он на курорте нынче. Так что не надо спать. Обусловленные души Кали-Юги, проснитесь. Не спите на коленях. Сон — это смерть. Сон — это забвение. Пожалуйста, вопрос. И прекратите вы здесь отделять. К фусфулайфу привыкли, что фусфулайф не отдельный. Ну ладно. Это победили. Теперь культура. Теперь давайте победим культуру. Признаем, что они наши. Они... Хоть это сложно, но надо начать. Да, это у вас в голове проблема. Что зависть есть какая-то. Кто-то просто завидует. И даже не понимает, чему завидует. Кто-то раз из вас слышал, как я их ругаю, я так вас до вас тут не докапываюсь. И я их беру, потому что я могу их ругать. Я не смогу их ругать так, как Чандрамукхи. Потому что Чандрамукхи начнет рыдать на меня, обижаться, вещи собирать или еще что-нибудь. А их я... Вы хоть раз из вас кто-нибудь слышал, как я Нирмалу ругаю? Панчева, ты слышал как-то? Вот, Дима слышал. Кого-нибудь еще я ругал-то? С такими словами. Панчева. А вот Панчева и Нирмала. И ты, конечно, ты. Три человека, которые тебя ругают. Я ни Качакру, никого так не ругал, как я ругаю их троих. Я бабочку так не ругаю никогда. Я плачу. Очень оскорбляет. Я не говорю, мегабухи. Вот Панчева под постоянным расстрелом находится. Дима находится сейчас. И Нирмал. Никогда не говорил то, что я говорил о Нирмале, о Нуграхе или кому-то из вас. Ни одному. Я это мог сказать Ольге Сербина. Мог сказать это Наташе Петербург, Марине. И могу им это сказать. И Нирмале могу это сказать. Но даже я их не ругал, как Нирмал. Теперь ты понимаешь, почему я тебя ругал больше всех, Нирмал? А? Что кто бы это делать стал? Другие вы все убежали давно. Потому что все заняты своей персоной. Не дай бог их тронешь некорректным словом. Поэтому я вас и лавирую между вами всеми. Поэтому вы не думаете, что культура это какая-то отдельная организация? И что-то... Нет. Так же, как футфулайф, они могут считаться отдельно. Но они все здесь, это преданные, это те же, и мы будем так же за ними смотреть, так сказать, помогать им, ругать, и все. Все посчитать. Какова это? То есть он здорово, так сказать. Все пожертвования на тюрьмы. Он очень хитрый. Вот это и есть, так сказать, глобальный перекос, так сказать, многогранность разума. Многовид разум, у того, кто нерешителен. И многовид вид ум того, кто не предан. И не может предаться. Столько сразу таки олень. Если посмотреть, на там как олень. Как кустарник такой. Здесь. Проросший. А Дима, думаете, чего ругает? Потому что он продвинут? Я Диму ругаю, потому что у него есть ум. Когда его наругают, он обидится, а потом в уме найдет слог, что это не надо обижаться, и он скажет. И все равно опять успокоится. Так же, Дима, ты делаешь. Вот и все. А вы даже этого еще не научились делать. У них хоть мозги есть. Тут какие претензии? Вы что это там про меня говорили? Как ко мне разбираться даже приходит вообще другая. Батарди, ко мне разбираться ходить. Что я там такое сказал? Потому что слов в голове нет. Ничего нет в голове. Ума-то нет, даже ума нет. Там мозг. Там мозг есть, нет? Или там полая кость. Вы когда я что-нибудь на вам говорю, вы хотя бы какую-то шлоку вспоминаете из базовой гиты, чтобы принять то, что я вам сказал? Или только слезы одни начинают? И не неудовлетворенные? Преданность это не сентиментальность, а надуманный экстаз. Надуманный, так сказать. Ой, экстаз, сам экстаз, сям экстаз, всем экстаз. Вика, ты чем занимаешься сейчас? Какое служение несешь? А? Храмовое это какое? Санкиртана? Нет. А что? А на Санкиртану ходишь? Точно? Ни разу, даже не ногой. А? Ну ты это делаешь, да? Наконец-то ты стала делать то, что тебе сказали. Давай. И делай это лучше всех. Я должен знать, что ты это делаешь лучше всех. Это преданность. Все остальное – это имитация. Имитирую, вот как я. И это будет. Что я делаю? Я имитирую. Я не Горбачев. Также можно имитировать и не быть преданным. Я имитирую преданного, но я не преданный. Я вот имитирую Горбачева, но я не Горбачев. Ну, можно очень здорово пародировать. Лысина, шилька, бусы, там все дела. Экстаз подпрыгнуть там до потолка. Потом брызнуть на всех. Потому что этот пот, он как серная кислота. Он сжигает греховные реакции всех, на кого попадает. И там на этих местах прорастает бхакти. И его нет. Ты зачем пробовал? Это не то, что лекция вай. Что бы с вами ни приключилось, какие бы вы ни были, надо просто продолжать жить в храме. Надо служить. У многих понятие служить это жить в храме. Ну, иногда служить, в смысле, оправдывать финансовое свое проживание в храме. Настолько же и служить. Сколько стоит там у нас проживание в храме? 1010 стоит, нет, сутки. Вот в гостинице, где будем жить в Москве, 78 тысяч. Сутки. 78 тысяч. Ну, в нашем храме сколько же стоит? Там не кормили, ни черта. Вода, помещение, койка, белье, все. С едой, да? О, видите, у нас какой самая дешевая гостиница, 25 тысяч. Сейчас нигде в мире не найдешь. Почти что приют. 25 тысяч. На 25 тысяч кто-то умудряется работу делать, служение, на 25 тысяч. Оправдывает свое это приживание. Но никто здесь копейками никого не попрекает. Но надо об этом тоже помнить. Что кто-то просто это делает за кого-то. Полы мыть, вам 25 тысяч никто не заплатит за то, что полы здесь мыть. Люди будут рваться, настоящий преданный рвется помочь получить. Боярка приходит, еще миллион дает и получит. Он наоборот дает еще. Он в неоплатном долгу себя видит. Зачем вас? Что там на птичку посмотрел? Птичку не видел никогда. Thank you.